День 13. 8 февраля, пятница. 13 никогда не было для меня определенно несчастливым числом, но я все же несколько подвержен магии чисел, это так, к слову. Сейчас я обращусь к не столь острому для меня воспоминанию. Был у меня и второй дед, отец мамы. Признаюсь, что мне трудно поместить его среди родных душ, а в молитве за усопших язык лишь редко и с трудом выговаривает его имя, однако и этот дед не канул для меня бесследно. Я не то чтобы не любил его, но относился, как и он, ко мне с доброжелательным равнодушием. Потом, осудив его, возможно, слишком жестко, без снисхождения к его натуре, оборвал с ним связь. Вряд ли это было для деда большой бедой, но кто ведал его чувства? Когда дед умер, не скажу, что я горевал, но был обескуражен. Тщательный к своему телу, он, как и бабушка, отмахал 90 и тоже казался мне вечным. Не так давно я наткнулся на запись в дневнике отца, который деда недолюбливал, и на полном основании, что я благородно жалею старика. Благодарен отцу за теплую реплику. Семья считала меня все-таки благородным человеком. В устах отца это все-таки стало почти семейной шуткой. Кажется, когда дед умер, и он пожалел старика. В моем детстве вовсе не отец, а дед был единственным великим человеком в семье. Помню дух всеобщего почтения. Когда на даче мне с друзьями случалось расшалиться, и на шум выбегала чья-то рассвирепевшая бабка, меня выталкивали вперед внук такого-то. Бабка смирялась. Дед был выдающийся врач, да еще ремонтирующий столь необходимый орган, как сердце. Сам он не был сердечен, относясь к сердцу по-врачебному, как к хорошо или дурно работающему кровяному насосу. Дед был тоже сокровенен, тоже загадка, но к разгадыванию ее у меня не хватало интереса. Мне представлялось, может и напрасно, что дед не затрагивает моей судьбы. По крайней мере, свою семейную роль он исполнял плоховато, не был в полной мере дедушкой. Казалось, что дед и вообще от всего отстранен. Я могу представить, как мыслили и чувствовали родные мне люди, ведь в собственной личности храню их свойства, но когда нахожу в себе что-то дедовское, то с протестом, как нечто, подлежащее искоренению. Подозреваю, что жизнь представлялась ему вялой и блеклой, хотя, возможно, это было и вовсе и не так. При упорстве желаний чувства его были столь ненастойчивы или столь мало проявлялись, что трудно понять, любил ли он кого-нибудь вообще. Да нет, одного человека любил, безусловно, свою вторую жену, мою неродную бабушку Анюту, которую я захватил лишь краем сознания. Она умерла вскоре после моего рождения. «Он меня забудет», — грустно сказала Анюта перед смертью. «Нет, бабушка, я тебя не забыл. Ни увядшего, но достойного даже величественного облика, ни теплоты, тоже скрасившей мое младенчество. Тебе отведено местечко среди родных мне душ. Дед любил ее как жену и как мать, видимо, вообще представляя близкую женщину ангелом-хранителем, в чем ему пришлось так драматично разочароваться в последние годы жизни. Если дед и присутствует в моей личности, то как пассивное и рыхлое начало, вдруг заявлявшее права в худшие периоды жизни. Занятие наукой оставляло развитию его личности лишь самую малость. Притом он был человеком не дурным, а не развившимся, по сути, ребенком. Но умилялась его вечной детскости разве что бабушка Анюта. Деда считали человеком сухим и заносчивым, а он был наивен. К людям и впрямь относился без интереса, ибо кого только не навидался за жизнь, от Троцкого до Пастернака. Не думаю, чтобы кто-то из них затронул его душу, оставаясь лишь больными организмами. О своих великих пациентах дед рассказывал скупо и словно неохотно, но однажды предложил мне надиктовать на магнитофон свои воспоминания. Я не торопился, считая, что дед вечен. Да что интересного, мне думалось, он мог рассказать столь упорно и скрупулезно, сосредоточенный на себе, причем не на душе, а тщательно холил и пестовал свое тело, потому оставался моложав и бодр в самом преклонном возрасте. Все же дед оставил мне пару почти умилительных воспоминаний. Помню, как, по общему мнению, сухой и заносчивый, дед наивно веселился, слушая декамероновские байки друга моей юности, умевшего попадать в самые диковинные положения. Тогда дед был мил, каким бывал редко, и я даже почувствовал к нему нечто вроде теплоты. Этот осенний вечер на даче был мне от него подарком, как помню еще один, крепкое, сладкое яблоко, анисовку. Хотя дед, по-детски скуповатый, все же делал мне более дорогие подарки, но ценней других для меня оказались эти два. Пара добрых воспоминаний. Кстати, надо признать, что дед, будучи скупым, не был жаден. Дорогим частным визитом предпочитал свою науку. В ней, говорят, был велик. И вот как выходит, без душевной растраты и филантропических деклараций, дед спас ведь наверняка многие жизни. Это для меня несколько тревожный парадокс. Тщета благих намерений при скудости средств в сравнении с добросовестностью деда. Возможно, и меня когда-нибудь спасет его наука. И тогда я уже не решусь утверждать, что он ничего не привнес в мою судьбу. Пусть он даже одарит меня не как внука, а как любого из человечества. Прости меня, дед, за мое к тебе равнодушие. Может быть, мой язык еще повернется произнести твое имя в молитве за родные души. Ты был чужд жизни и теперь затерян в смерти. Для всех родных душ я единственный свидетель и ходатай. Возможно, поэтому я в последние годы все чаще задумываюсь о другой своей бабушке, которую мне увидеть не довелось. Она умерла лет за 10 до моего рождения. Моя русская бабушка уж точно затеряна в смерти, забыта всеми и никому не нужна. Я не сумел отыскать даже ее могилу. Моя память о ней — мутное фото, где запечатлена незнакомая мне, но все же родная женщина, с чертами напоминавшая маму, но скромней, не в таком, конечно, блеске. Мама редко мне рассказывала про свою мать, должно быть, так и не сумела изжить горе. Я ведь тоже нечасто и с трудом рассказываю своему сыну про маму. А может быть, мама испытывала чувство невольной вины, что ее не было рядом, когда умерла бабушка, неожиданно и нелепо случайно. На исходе войны, испугавшись, видимо, одного из последних авианалетов на Москву после успешной операции щитовидки, о бабушкиной гибели мама узнала, возвратившись из эвакуации. На фотографии мужественное и достойное лицо, слегка суровое, без очевидной дворянской утонченности, но все же с отсветом древней культуры. Я жалею, что бабушки не было рядом со мной. В ней чувствовалось нечто, способное смирить мои страсти иным путем, чем к этому стремился дедушка, невысоким духом и неправилами быта, как то пыталась бабушка, а чем же? Возможно, она сумела бы больше укоренить меня в мою собственную предысторию, победив расхристанную свободу, становящуюся бременем. На фотографиях бабушка видится иной, чем другие родные мне души. Жаль, бабушка, что мы с тобой так и не повстречались. Но рядом со мной была другая родная душа, смутно с тобой схожая, моя няня. В детстве, одолеваемый тщеславием, которое позже умерилось, я ее спрашивал, про тебя напишут, как про няню Пушкина? Не дожидаясь, пишу сам. Она не походила на Марфушу ни характером, ни статью. В отличие от нее, происходившая не из крепостных, а из государственных крестьян, она вовсе не была верным дворовым человеком. Няня не прислуживала, а служила с достоинством и независимостью равного. Лицо ее было древним, иконописным, без тюркской примеси. Няня была вовсе не образованным, но, безусловно, культурным человеком. Именно причастность к культуре, а не занудство добродетели, определяла правильность ее поступков. Не живи у нас няня, и я бы, наверное, счел мифом представление о простонародной мудрости. Няня, безусловно, незаурядный человек, но подобного же закала были ее сестры и две дочери. О том, что няня не видела своими глазами, у нее могли быть самые фантастические представления. Я уж не говорю об абстракциях, которые были для нее трудны и невнятны, но верности собственного взгляда она доверяла больше, чем люди образованные. Ей пришлось недолго прожить под оккупацией. Оккупантов она не признала, даже как-то раз, рискуя жизнью, направила немецкий отряд по ложному следу, но к немецким солдатикам, воровавшим курей, относилась с пониманием. «У нас немцы были хорошие», — повторяла с улыбкой, — «а соседнюю деревню сожгли каратели». Возвращению своих няня радовалась, но жалела назначенного немцами бургомистра тут же своими и расстрелянного. Много раз горестно повторяла, был хороший человек, не мог отказаться, у него дети. От няни я впервые услыхал точно и ясно, до колхозов мы жили хорошо, потом плохо. Эта фраза меня поразила и глубоко запала. Я не мог не верить няне и не мог не верить кубанским казакам. Впрочем, в детстве, как и все, не заострял внимание на противоречиях и отстранял лишнее, хотя и не забывая. Нейтрализм воспоминаний был няне так же чужд, как и бабушке. Плохое и хорошее разделялось внятно. И так же точно, как бабушка, няня верила в непреложность жизненных правил. Но это были разные характеры, они даже недолюбливали друг друга, возможно, соперничая за меня. Бабушка воевала с жизнью, няня признавала единственный способ борьбы со злом — гордо или даже брезгливо от него отстраниться. Помню нянина несколько раздражающее «посторонись», когда я пер на пролом по запруженной прохожими улице. Няня таранилась зла, сохраняя горделивое достоинство. Для няни, признававшей победную силу дурного, была дикой мысль принять его сторону. Для нее, нерелигиозной, хотя соблюдавшей традиционные обряды, это было против правил. Тут, пожалуй, на сегодня поставлю точку. 13-й день оказался не столь уж плох, коль посвящен светлым воспоминаниям. Завтра я еще скажу про свою няню.